Глава 12. На следующий день после ужина я отправилась добывать информацию о мертвой девушке в эпическом шедевре дядюшки Саймона. Было бы гораздо проще заняться этим самостоятельно, однако в таком случае пришлось бы прогулять один день в колледже, а я не хотела без особой нужды тревожить остальных. Так что Раф, Дэниел и я сидели на полу гостевой спальни, и между нами было расстелено генеалогическое древо семейства Марч. Эбби и Джастин предпочли остаться внизу. Резались карты. Кстати, само генеалогическое древо было начертано на огромном листе плотной, местами порванной бумаги, испещрено десятками разных почерков, начиная с верхней каллиграфической строки, сделанной коричневыми чернилами. Джеймс Марч. Родился около 1598 года. Женат на Элизабет Кэмпе, 1619 год. И кончая корявыми каракулями дядюшки Саймона в самом низу. Эдвард Томас Ханрахан родился в 1975 году. Там же значился и самый последний из Марчей, Дэниел Джеймс, родившийся в 1979. «Это единственная вещь в комнате, в которой есть хотя бы какой-то смысл», — произнес Дэниел, смахивая паутину в углу. «Наверное, потому что Саймон не составлял ее сам. Что касается остального...» «Что ж, можно взглянуть, Лекси, если тебе действительно интересно. Однако, насколько я могу судить, он сочинил все это, будучи в изрядном подпитии». «Эй!» — воскликнула я, заметив нужное нам имя, и наклонилась, чтобы рассмотреть ближе. «Вот он, ваш Вильям. Та самая паршивая овца». «Вильям Эдвард Марч», — произнес Дэниел, дотронувшись пальцем до имени на бумаге. «Родился в 1894 году, умер в 1983. Да-да, он самый. Интересно, где он закончил свои дни? Вильям — один из немногих мужчин в семье, кто перевалил за 40-летний рубеж, так что Сэм прав». Марчи, как правило, умирали молодыми. «А давайте посмотрим, сможем ли мы найти его вот здесь», — сказала я, пододвигая коробку. «Честное слово, я уже сгораю от любопытства. Насколько мне известно, фрукт был еще тот. Хотелось бы знать, из-за чего разгорелся скандал». «Ох уж эти девушки!» — театрально вздохнул Раф. «Вам вечно подавай сплетни». Тем не менее, потянулся за второй коробкой. Дэниел оказался прав. Большая часть саги была совершенно нечитаема. Дядюшка Саймон на викторианский манер злоупотреблял привычкой подчеркивать слова, так что между строчками почти не оставалось пробелов. Впрочем, мне можно было это не читать. Достаточно пробежать глазами, чтобы обнаружить высокие изгибы у заглавных букв «У» и «М». Хотя сказать по правде, сама не знаю, что я там надеялась найти. Возможно, ничего. Или нечто такое, что не оставило бы камня на камне от версии Ратвина. Доказательство, что девушка с ребенком перебралась в Лондон, где основала собственное ателье по пошиву дамского платья, причем весьма успешно, и стала, как говорится, жить поживать и добра наживать. Было слышно, хотя и едва различимо, как где-то внизу что-то говорит Джастин, а Эбби смеется его словам. Мы трое почти ничего не говорили. Единственное, что нарушало тишину, — шелест бумаг. В самой комнате было довольно темно и прохладно. За окном, окруженная дымкой облаков, повисла луна. Пыльные страницы оставляли на моих пальцах тонкий слой сероватой пудры. «Ага, вот оно!» — неожиданно произнес Раф. «Вильям Марч стал жертвой несправедливых и скандальных инсинуаций, что в конечном итоге стоило ему здоровья и... Боже мой, Дэниел! Похоже, твоего дядюшку кто-то здорово подпоил». «Неужели дальше тоже по-английски?» «Дай взглянуть», — произнес Дэниел и наклонился ближе. «И место в обществе». Он взял у Рафа несколько листов и поправил на носу очки. «Факты», — начал он читать едва ли не по слогам, вводя пальцем под каждой строчкой. «Если их отделить от плевел, слухов и домыслов, таковы. С 1914 по... 1915 год Вильям Марч участвовал в Большой войне, где он, судя по всему, Ага, это должно быть обелил. Обелил свое имя, а позднее даже удостоился воинского креста за проявленное мужество и героизм. Уже одно и это должно... Нет, здесь я не могу разобрать какое-то непонятное слово. Все измышления и клевету. В 1915 году Вильям Марч был демобилизован по причине ранения в плечо и сильной контузии. «Посттравматический синдром», — произнес Раф. Он вновь прислонился к стене и заложил руки за голову, слушал. «Да, не повезло парню». «Дальше снова невозможно прочесть», — пожаловался Дэниел. «Что-то такое, что он видел, как я понимаю, во время боя. Здесь можно разобрать слово «жестокость», а потом...» Говорится следующее. Он расторг свою помолвку с мисс Элис Вест и ударился в развлечения. Начал проводить время в обществе простолюдинов из деревни Гленскохи, к великому огорчению всех сторон. Все, кого это так или иначе касалось, сделали вывод, что столь, кажется, здесь написано «неестественная связь» не могла бы не привести к плачевному концу. «Снобы!» — буркнул Раф. «Кто бы говорил!» — заметила я и, перебежав через комнату, подсела ближе к Дэниелу. Я даже положила ему на плечо подбородок и попыталась рассмотреть слова. До сих пор ничего нового для себя не услышала, однако теперь точно знала, не могла не привести к плачевному концу, этим было сказано все. «Примерно в то же самое время», — продолжил читать Дэниел, слегка наклонив страницу, чтобы я могла следить глазами. «Молодая девушка из деревни оказалась в пикантном положении, указала на Марча, как на отца будущего ребенка. Так или не так, но люди в Гленскохе, воспитанные, в отличие от наших дней, в строгих правилах», фраза «строгие правила» подчеркнута дважды, «пришли в ужас от ее распущенности. Всеобщее мнение было таково, что свой позор эта девица может искупить лишь тем, что станет монахиней в монастыре Святой Магдалины, а до тех пор, пока этого не случится, они не желают с ней знаться. Так что никакого счастливого конца, никакого ателье в Лондоне. Большинству девушек так и не удалось сбежать из монастырской прачечной. Там они оставались рабынями до конца своих дней, пока их последним прибежищем не становилась безымянная могила, а все потому, что им крупно не повезло в жизни. Одна забеременела, другая стала жертвой изнасилования или осталась сиротой, третью природа просто наградила хорошеньким личиком. Вот и все их преступления. Дэниел продолжал читать тихим ровным тоном. Я даже плечом ощущала вибрацию его голоса. Однако эта девушка не то от отчаяния души, не то от нежелания нести возложенную на нее кару, свела счеты с жизнью. Вильям Марч, то ли потому, что был ее напарником по греху, то ли потому, что был по горло сыт кровопролитием, принял это близко к сердцу, здоровье его пошатнулось, а когда оно все же пошло на поправку, Марч оставил семью, друзей, родной дом, чтобы начать жизнь заново где-нибудь в другом месте. О его новой жизни мало что известно. Данную историю можно рассматривать как своего рода предостережение против опасностей, которые таит в себе похоть, или общение с теми, кто не принадлежит к вашему кругу, или же...» Дэниел умолк, потом добавил. «Остальное я не могу прочесть. Здесь также речь идет об Ильяме, но следующий абзац посвящен скачкам». «Господи!» — негромко вырвалось у меня. Неожиданно в комнате сделалось холодно и потянуло сквозняком, как будто кто-то открыл дверь. Они общались с ней как с прокаженной, пока она, наконец, не выдержала, — заметил Раф. От меня не скрылось, как скривился его рот. А Уильям, у которого нервы тоже сдали, уехал из города, так что деревня наша свихнулась не сейчас, а давным-давно. Дэниела передернула. «Грязная история», — произнес он. «Вот что это такое. Иногда мне кажется, что было бы куда лучше, если бы у дома не было прошлого, хотя...» Он обвел взглядом комнату, полную пыльных старых вещей, облезлые обои, мутное зеркало в конце коридора, в котором в открытую дверь смутно отражались мы трое. «Правда, не уверен, что такое возможно», — добавил он, обращаясь, по всей видимости, к самому себе. Дэниел легонько постучал кончиками пальцев по краю страниц, аккуратно положил их обратно в коробку и закрыл крышку. «Мне даже толком ничего не известно о вас двоих», — произнес он, — «хотя, думаю, на сегодня с меня достаточно того, что я знаю. Можете возвращаться к остальным». «По-моему, во всей стране не осталось такой бумажки со словом «Гленсхохи», которую бы я не видел», — произнес Сэм, когда я позвонил ему чуть позже. Голос у него был какой-то усталый и невнятный. Эта нотка мне хорошо знакома, я называю ее канцелярской усталостью и вместе с тем довольной. «Теперь я знаю о ней даже больше, чем нужно, и у меня есть три парня, которые соответствуют твоему описанию». Я уперлась ногами в ветви, сидела на дереве. Ощущение того, что за мной наблюдает, обострилось невероятно. Хотела, чтобы этот кто-то или что-то каким-то образом напугал, проявил себя. С Фрэнком я советоваться не стала, и, боже упаси, с Сэмом тоже. Тем более, что, насколько я могла судить, у меня просто разыгралось воображение. Повсюду мерещился призрак Лекси Мэдисон и таинственный убийца. А это, как вы понимаете, нечто такое, о чем лучше не говорить вслух, особенно другим людям. Днем я была уверена точно. Мне не дает покоя воображение, не без помощи кое-какой местной живности. Куда труднее приходилось по ночам. Лишь трое. Из 400 душ. «Гленсхохи вымирает», — отозвался Сэм. «Примерно половине здешнего населения перевалило за 65, а немногие ребятишки, как только подрастут, сразу собирают свои вещички и уезжают в Дублин, Корк, Уиклоу или еще куда-нибудь, где жизнь бьет ключом. Останутся лишь те, у кого ферма или другое семейное дело. В деревне менее 30 молодых мужчин в возрасте от 25 до 35 лет. Я исключил тех, что ездят на работу в город, безработных, тех, что живут одни, тех, кто может при желании отлучиться в течение дня, тех, кто работает ночную смену или одиночку. В результате осталось лишь трое». «Боже», — прошептала я. Вспомнился старик, ковылявший по безлюдной улице, усталые дома, где лишь в одном окне шелохнулась тюлевая занавеска. «Думаю, для тебя это уже шаг вперед. По крайней мере, у этих троих есть работа». Я услышала, как он переворачивает лист. «Ага. Вот они, мои хорошие. Деклан Беннон, 31 год, владеет небольшой фермой на окраине Гленсхохи, женат, двое детей. Джон Нейлор, 29, живет в деревне с родителями, работает на ферме у другого хозяина. И, наконец, Майкл Маккардл, 26 лет, живет с родителями, в дневное время работает на заправке на Ратовинской дороге. Но ни одного и никаких известных нам связей с Уайтернхаусом. Ну, как, хотя бы одно имя говорит тебе что-нибудь?» «Навскидку нет», — ответила я, едва не свалившись с дерева. «Понятно», — философски произнес Сэм, — «я так и думал». Я почти не слушала. Джон Нейлор. Наконец-то его имя начинается с буквы «Н». «И который из них тебе больше всех приглянулся?» — спросила я и приготовилась выслушать, что скажет Сэм. Из всех известных детективов Сэм лучше других умеет притворяться, будто что-то забыл. Кстати, вы даже не представляете, порой это бывает очень полезно. «Да рано еще говорить что-либо конкретное, но пока мой выбор пал на Беннона. На сегодняшний день он единственный, на кого заводили дело. 5 лет назад двое американских туристов припарковали машину и загородили ему ворота, а сами тем временем прошли прогуляться пешком. И тут возвращается Беннон и не может загнать домой своих овец. В сердцах он бьет ногой по машине, да так, что у нее на боку остается вмятина. Ему вменяют в вину нанесение ущерба чужой собственности и грубость по отношению к посторонним людям, так что вандализм вполне в его духе». «А другие чистые, как младенцы?» «Бирн утверждает, что несколько раз видел обоих в легком подпите, однако не в такой степени, чтобы упечь их в каталажку за появление на улице в нетрезвом виде. За любым из них, возможно, водятся грехи, учитывая, что представляет собой Гленсхохи, но в остальном, да, оба чисты». «Ты уже с ними поговорил?» Мне почему-то казалось, что я непременно должна взглянуть на Джона Нейлора. Пойти прямиком в паб? Такое исключалось однозначно. Притвориться, будто я случайно забрела на ферму, где он работает? Тоже не лучший вариант. Вот если бы удалось поприсутствовать на допросе... Сэм расхохотался. Дай мне время. Сегодня я лишь закончил предварительный поиск. К завтрашнему утру рассчитываю иметь на руках исчерпывающую информацию по всем троим. Кстати, хотел у тебя спросить, ты бы не могла приехать, чтобы помочь мне с этим делом? Пробеги бумажки глазами еще раз. Вдруг заметишь нечто такое, что я проглядел. Честное слово, будь Сэм рядом, расцеловала бы его. Отлично. Где, когда? Я был уверен, что ты захочешь взглянуть собственными глазами, произнес он с улыбкой. Я бы предложил Ратвинский участок. Лучше всего, конечно, было бы проведать их дома, чтобы не спугнуть. Но мне бы не хотелось, чтобы ты ходил туда одна. Что ж, неплохая мысль, сказала я, вернее, очень даже замечательная. Я была готова поклясться, что при этих словах Сэм расплылся в улыбке от уха до уха. Ну, вот и мне так кажется. Как думаешь, сможешь улизнуть от остальных? Скажу им, что еду к врачу, мол, надо показать швы. Стоило вспомнить про остальных, и мне стало грустно. Если вдруг сам действительно нарыл что-то такое по одному из них, пусть даже какую-то мелочевку, из-за которой даже не выдашь ордер на арест, то все кончено, придется вернуться в Дублин, в родную бытовуху. А если им захочется пройти вместе с тобой внутрь? Не исключено, но я им не позволю. Попрошу Джастина и Дэниела, чтобы высадили меня в Уиклоу возле больницы, а ты потом можешь меня там подобрать. Или мне лучше взять такси до Ратвина? Сэм рассмеялся. Думаешь, я упущу такой шанс? 9:30 тебя устроит? Еще как, ответила я. И еще, Сэм. Я не знаю, насколько глубоко ты собираешься копать под этих троих, но прежде чем начнешь вести с ними разговоры, у меня для тебя есть кое-что новенькое. О той беременной девушке. Меня вновь охватило какое-то липкое предательское чувство, однако я поспешила напомнить себе, что Сэм не Фрэнк, и вряд ли нагрянет Уайтернхаус с ордером на арест и кучей нарочито дурацких вопросов. Похожая история случилась в 1915 году. Имени девушки я не знаю, но ее любовником был Уильям Марч, 1894 года рождения. После моих слов сначала последовало молчание, затем Сэм произнес. «Ну ты молодчина!» Он не собирался скрывать восторг. «И как тебе удалось?» Из чего я сделала вывод, что Сэм участвовал в прослушке нерегулярно. «Слава богу», — подумала я, и даже удивилась своей радости по этому поводу. Дядюшка Саймон писал семейную историю. Пришлось упомянуть девушку. Подробности слегка отличаются, но в целом это одна и та же история. «Погоди», — произнес Сэм. Было слышно, как он ищет в блокноте чистую страницу. «Ну вот, можешь продолжать». Саймон утверждает. В 1914 году Уильям пошел воевать на Первую мировую. Через год вернулся, но по возвращении его было не узнать. Он расторг помолвку с достойной девушкой, порвал все контакты со старыми друзьями и начал зависать в деревне. Судя по тому, что, говорится между строк, местные жители были от этого далеко не в восторге. «О, в принципе, что им еще оставалось?» — заметил Сэм. «Как-никак сын местного землевладельца. Он мог позволить себе делать все, что только взбредет в голову». «А потом та девушка забеременела», — сказала я, и указала на Уильяма, как на отца ребенка. Саймон довольно скептически пишет по этому поводу, но так или иначе население деревни пришло в ужас. Местные жители отнеслись к девушке без всякого сочувствия. По всеобщему мнению, она запятнала себя несмываемым позором, и ее место в прачечной монастыря Святой Магдалины. Не успели они ее туда отправить, как она наложила на себя руки, повесилась. По веткам дерева пробежал ветерок, и на листьях заиграли капли росы. «Итак», — произнес Сэм спустя пару секунд, — «версия Саймона снимает ответственность с Марча и перекладывает на недалеких умом крестьян». Его слова почему-то разозлили меня. Будь он рядом со мной, честное слово, откусила бы ему за них голову. «Ты только не думай, будто Уильям Марч отделался легким испугом», — довольно резко сказала я. «С ним случилось нечто вроде нервного срыва. Подробности мне неизвестны, и, судя по всему, в конечном итоге он оказался в заведении для душевнобольных, а ведь еще не факт, что ребенок был от него». Вновь молчание, на сей раз более длительное. «Понятно», — наконец подал голос Сэм. «Звучит убедительно. Сегодня я не буду ни о чем спорить. Я так рад, что мы снова увидимся». Я не сразу отреагировала на его слова, а все потому, что мысли мои были сосредоточены на возможности увидеть загадочного Н. До меня даже не сразу дошло, что у нас с Эмом назначена встреча. «Менее чем через 12 часов», — наконец произнесла я. «Ты узнаешь меня с первого взгляда, я буду как две капли воды, похожа на Лекси Мэдисон, и на мне не будет ничего, кроме белого кружевного белья». «Прошу тебя, женщина, не надо со мной так шутить», — сказал Сэм, — «я говорю о деле». Готова поклясться, говоря эти слова, он расплылся в довольной улыбке.